Глава 170. Первый бой штрафбата. С этими эволюционировавшими зомби было не так просто разобраться. Все они имели свои способности, особенно скоростной S-тип. Если бы не броня из змеиной кожи, защищавшая от их ударов и когтей, то как минимум половина бойцов уже была бы заражена зомби-вирусом. А так, ранения получили только 5 бойцов. «Отступаем!» После уничтожения всех продвинутых зомби, Юи быстро подобрал выпавшие предметы и спрятал их в своем кольце, после чего отвел второй и третий отряды ближнего боя назад. Сяо Цин продолжал царствовать в небе, время от времени нападая сверху на толпы обычных зомби. Прежде чем кто-либо смог оказать ему сопротивление, он уже был высоко, вне пределов досягаемости нелетающих зомби. Ни один из них не мог выдержать его атаку или же коснуться его. Несмотря на уничтожение элитных зомби, собравшихся со всех закоулков городка Дайянь, орда обычных зомби продолжала идти к людям. В самом начале, когда они, стекая с боковых улиц, словно реки, заполнили главную улицу, образовав целое море, их было порядка 5000. Сейчас же, после всех усилий, Юйджун и его люди смогли убить чуть больше 600 зомби, что было лишь чуть больше 1/10 от общей массы, двигающейся к ним. Хоть весь путь от города к месту расположения людей и был завален трупами, море зомби просто не замечало этого, продолжая неотвратимо двигаться к людям, оказывая на них сильное давление. Это был первый раз, когда многие из бойцов видели такое огромное количество зомби, отчего они испытывали потрясение. В последнем большом бою они видели лишь отдельные волны в несколько сотен зомби, с которыми было гораздо легче иметь дело. Однако же, наблюдая за двигавшимися к ним 4000+ зомби, они ничего не могли с собой поделать и начинали подрагивать. Бой с парой сотен или же с несколькими тысячами зомби – это две большие разницы. В боях с сотнями люди могут позволить себе делать передышки, но в бою же с тысячами зомби-волна будет наступать одна за другой, не давая людям отдохнуть. Все это время элитные стрелки не прекращали вести прицельный огонь, каждым выстрелом попадая в голову одного зомби. Но это было каплей в море. Падающие зомби быстро раздавливались, никак не замедляя их общее передвижение. Глядя на безумное количество приближающихся зомби, Юй Джун встревоженно подумал. «Похоже, в этот раз мы понесем большие потери». «Все команды, плотный огонь!» – скомандовал Юэ. В следующий миг все автоматы и пулеметы снова открыли шквальный огонь. Градом пуль, срубая передние ряды зомби. Под эту косу попало очень много зомби, разлетаясь кусками тел. Но их было безмерное количество. Безмерное количество не ведавших страха зомби. Поэтому не продолжали двигаться вперед, независимо от количества убитых. Да и сами не боялись попасть под ливень пуль. Бойцы Юйджуна снова расходовали боеприпасы в безумно быстром темпе. От такого шквального огня казалось, что зомби, двигаясь вперед, неожиданно врезались в невидимую стену пуль, которая скашивала их в уровне груди и живота. Создав небольшой завал из упавших трупов, люди смогли не только оттеснить их, но и задержать ненадолго. «Прекратить огонь!» – проревел Юэ, заметив созданную преграду. «Штрафбат! В бой!» Ему нужно позволить бойцам ближнего боя сохранить как можно больше выносливости, чтобы у них была возможность продолжать тактику нападения и отступления. Использование отряда заключенных даст его людям необходимую передышку, чтобы хоть немного восстановить свою выносливость. Услышав команду, штрафники посмотрели на зомби и бесконтрольно дрожа попятились назад. «Проклятые ублюдки!» Сердито закричал Конг Тянь Юй, глядя на их поведение. «Отбросы вперед! Иначе я поубиваю вас лично!» Остальные бойцы также навели свое оружие на заключенных, глядя на них холодными, лишенными эмоций глазами. Если преступники не подчиняются приказам или попытаются сбежать, они все будут расстреляны на месте. «Я буду считать до трех. Если вы не пойдете сражаться, то не вините меня, и я поубиваю вас!» Зло крикнул Конг Тянь Юй, выйдя вперед с мечом Тандао в руке. «Раз, два, три!» Отчитав, он хладнокровно посмотрел на замерших людей и, сделав еще пару шагов, безжалостно отрубил голову ближайшему заключенному. Отрубленная голова и разлетевшиеся брызги крови привели в некоторые чувства людей. Заметив их небольшое оживление, Конг Тянь Юй бешено закричал. «Вперед! Немедленно!» Увидев его бешеный взгляд, штрафников проняло от испуга. Никто из них не сомневался, что если они сейчас же не пойдут сражаться с зомби, то будут немедленно убиты. Под угрозой смерти они не имели другого выбора, кроме нападения на зомби. Придав крикам себе смелости, мужчины в лохмотьях, но с мечами и щитами, один за другим побежали на зомби. Один из заключенных, добежав до пытавшегося подняться зомби, изо всех сил ударил его своим стальным мечом, отрубив тому голову. Обычные зомби первого уровня были очень медлительными, имея к тому же не очень прочные кости. Если уж деревянная дубинка новичка, выданная каждому в самом начале апокалипсиса, могла свернуть им шею, то стальные мачете был намного эффективнее, позволяя срубать голову одним ударом. Несмотря на то, что многие заключенные яростно сражались с зомби, среди них была группа, которая от страха попыталась убежать. В следующий миг раздались выстрелы, и пытавшиеся сбежать замертво свалились на землю. «Все, кто пытается сбежать, будут расстреляны! Без исключений!» Зло крикнул Конг Цяньюй. Понимая, что при попытке к бегству они абсолютно точно будут расстреляны, штрафники продолжали остервенело рубить своими мечами, глядя кровожадными глазами на зомби. Заключенных было немало, порядка 100 человек. До тех пор, пока они преодолевают свой страх, эти обычные зомби, медленно поднимающиеся после шквального огня, не будут представлять для них угрозу. Благодаря своей бешеной и многочисленной атаке, они смогли уничтожить внушительное количество зомби. Их действия были признаны эффективными. Среди всех членов штрафбата выделился массивный человек, ростом 1,90 м. Благодаря своим размерам и своей силе, он смотрелся как свирепый тигр среди своры собак. В то время как большинство заключенных убили только по 2-3 зомби, он обезглавил за тот же период больше 5. «Пусть они отступают», — сказал Юй, обращаясь к Конг Цяньюю, после того, как каждый из них убил по крайней мере 1-2 зомби. Под влиянием системы богов и демонов, люди имели ограниченную выносливость, поэтому каждое убийство зомби будет затрачивать часть их текущего запаса сил. Если заключенные продолжат сражение, то, потратив всю свою выносливость, будут быстро убиты. После апокалипсиса каждый человек был ценным ресурсом. Все-таки люди не одиночные существа. Для выживания и дальнейшего развития им нужно общество. Даже преступники, попавшие в этот штрафбат, были молодыми и здоровыми мужчинами. Хоть они и заслужили своими злодеяниями смерть, Юй Джун не хотел их просто так убивать. Статус и экипировка Юй Джуна на данный момент. Юй Джун, уровень 32, класс, темный рыцарь, звание, первый открыватель деревни Лайцзян, сила, 20, 33 со снаряжением и званием, ловкость, 41, живучесть, 61, выносливость СП, 61, дух МП, 12, стойкость, 24, звание, первый открыватель деревни Лайцзян, плюс 1 ко всем характеристикам, экипировка, меч Тандао, оружие первого уровня, револьвер Стингер, модель 2, оружие 4 уровня. Защитный костюм, снаряжение 3 уровня, плюс 10 ко всем характеристикам. Зеленые ботинки ускорения, снаряжение 3 уровня, плюс 10 ловкость. Кожаные перчатки, снаряжение 1 уровня, плюс 2 силы. Кольцо хранения, снаряжение 6 уровня, плюс 15 духа. Кольцо огненного шара, снаряжение 3 уровня, плюс 6 духа. Ожерелье шторма, снаряжение 3 уровня, плюс 5 ловкости. Кольцо ледяной стрелы, снаряжение 3 уровня, плюс 6 духа. Навыки. Глаза восприятия, бонусный пассивный навык. Призыв специального скелета, плюс 3 улучшения. Активный навык 3 уровня. Теневой шаг, активный навык 2 уровня. Усиление тела, пассивный навык 3 уровня, плюс 3 живучести, плюс 5 стойкости. Дьявольское пламя, активный навык 3 уровня. Искусство страха, активный навык 2 уровня. Ночное усиление. Пассивный навык 2 уровня. Охватывающая броня. Активный навык 2 уровня. Огневая подготовка. Пассивный навык 2 уровня. Увеличение ловкости. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 10 ловкости. Предчувствие опасности. Пассивный навык 3 уровня. Увеличение силы. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 8 силы. Знание языка. Пассивный навык 2 уровня. Приручение зверя. Навык 3 уровня. Увеличение выносливости. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 10 выносливости. Усиление. Красная жемчужина змеи. Плюс 8 живучести. Плюс 2 стойкости. Белая жемчужина свирепой обезьяны. Плюс 8 выносливости. Красная жемчужина змеи. Плюс 7 живучести. Плюс 1 стойкости. Красная жемчужина змеи. Х5. плюс 18 живучести, плюс 3 стойкости. Красная жемчужина крысиного короля, плюс 12 живучести, плюс 3 стойкости.